2014. Матерь мира. Дети Земли, ваша жизнь на Земле — это борьба духа, стремящегося освободиться от власти Земли. Освободившиеся меня достигают. Не освободившиеся продолжают к Земле тяготеть и быть рабами земного. Лучами моими прикройтесь от смрадного газа Земли, иначе можно и вздохнуться.